детских снов. Бредет ночи моя страна. Здесь рождается новый бог. Скоро-скоро придет весна. Завершается лунный цикл. Наваждением скорбных дат. И надолго уходят в тир те, кто с детства не верит в ад. Здесь все для тебя. Здесь все за добро. Здесь все ничто. Полнолуние будет вечным, то разбить.